Теперь все зависело от него самого, и Поль Джонс, поступки которого в значительной мере определялись его честолюбием, произносит как клятву: «Большому кораблю большое плавание» — слова, вычитанные им в популярном тогда «Альманахе бедного Ричарда», издаваемом одним из вождей американской революции Франклином. Случай отличиться скоро представился. Поль Джонс получил инструкцию направиться к Бермудским островам. Легкий маневренный шлюп чувствовал себя среди волн, как рыба в воде. Внезапно появлялся перед неприятелем, часто значительно превосходящим его по огневой мощи, брал на абордаж, а когда требовалось, бросался на утек и легко уходил от погони. Ровно через месяц с борта проведения поступает первое донесение. В реляции о плавании Поль Джонс сообщает о захваченных и уничтоженных им более 30 кораблях противника. Вернулся Поль Джонс в октябре, и сразу же его бросили на самый трудный участок боевых действий. Ему надлежало доставить боеприпасы и провиант повстанческим отрядам Вашингтона, блокированным в Нью-Йорке. Место это в устье реки Гудзон считалось удобным для обороны. Городок, расположенный на острове, был как бы природной крепостью. Но одного этого мало, чтобы выдержать блокаду. На это и надеялись англичане — плотным кольцом окружить и задушить защитников города. Прорваться сквозь заслоны английских фрегатов казалось невероятным чудом. И это чудо совершил Поль Джонс. Ему удалось в тумане и темноте под самым носом английских кораблей провести свое судно в Нью-Йоркскую гавань. Для этого недостаточно было одной лишь храбрости и отваги. Требовалось еще и высокое лоцманское искусство, умение хорошо ориентироваться в темноте и при непогоде. Операция по прорыву блокады принесла Полю Джонсу заслуженную славу и чин капитана американского флота. И хотя численность его все еще была невелика, молодые и энергичные моряки, сражавшиеся под флагом Новой Республики, непрестанно давали англичанам почувствовать свою силу. Шутка сказать, за 2 года ими было захвачено и потоплено почти 800 кораблей противника. С этого времени стал проявляться строптивый и неуживчивый характер шотландского искателя приключений. Его высокомерие и заносчивость, подчас нежелание подчиняться вышестоящим командирам, это граничило с нарушением воинского устава. Но пока всеобщему любимцу великодушно прощали его капризный нрав. Однако не всем приходились по душе эти качества прославленного моряка. Его самовольные поступки скорее походили на партизанские вылазки, чем на действия капитана регулярного военного флота. И хотя авторитет у Джонса был немалый, а его преданность делу патриотов вне всяких подозрений, от него все же, видимо, на время решили избавиться. Но просто уволить его из флота не могли, да в этом и не было такой уж необходимости. Проще казалось удалить его подальше от американских берегов. И вот 1 ноября 1777 года Поль Джонс на корвете «Скиталец» отплывает во Францию. Какова цель плавания? Его посылают принять построенный в Голландии для американского флота фрегат «Индеец». Это, так сказать, полукоммерческое, полувоенное поручение. Есть еще одно задание, которое он должен выполнить. Ему доверяют важные бумаги, который следует передать послу США в Париже, Франклину. Захватив по пути несколько вражеских судов, Поль Джонс в декабре бросил якорь в гавани Бреста. На берег он сошел под ликующие возгласы, ибо слава его достигла и берегов Европы. Твердой походкой бывалого матроса Джонс направился к карете. И в этот момент публика заметила, что он был невысок ростом, гибок телом и смугл лицом, что свидетельствовало о долгом пребывании под ветром и солнцем. Удивил всех наряд прибывшего. На нем было простое партикулярное платье несколько, правда, изысканная для грубого морского волка, а в его сумрачных властных глазах таилось пламенное упорство, граничащее с содержимостью. Как заметил Мелвилл, рисуя портрет прославленного моряка в своем романе «Израиль Поттер». Нельзя было не обратить внимания и на его необычайное лицо. Оно дышало горделивым дружелюбием и презрительной замкнутостью. И всем показалось, что этот моряк принадлежал к тем, кто ищет опасностей, и сам идет им навстречу. В Париже Джонса ждали нерадостные вести. Оказалось, что корабль, за которым, собственно, его и послали, передан американским правительством своему союзнику Франции, а ему, Полю Джонсу, предписывалось ждать новых указаний. Сидеть без дела в то время, когда шла ожесточенная война, и он возвращается в Брест. К этому моменту был заключен Франко-Американский союз. Французские корабли 13 февраля 1778 года отдали салют скитальцу. Первый салют в честь флага Новой Республики в европейских водах. Рейд к берегам Альбиона. Наступила весна. Поль Джонс не терял времени. Он изучал французскую морскую тактику, пристально следил за сообщениями о военных операциях, анализировал действия английского флота и составил полный список всех его судов с указанием их боевой мощи и даже характеристиками капитанов. Делал все это он, однако, не ради праздного удовольствия. Поль Джонс готовился к новым сражениям с англичанами, и сведения о противнике, естественно, должны были способствовать его успеху. И такой день наступил. Вечером 10 апреля, когда стемнело, корвет-скиталец, слабый, гнилой, с медленным ходом, как справедливо охарактеризовал это судно Франклин, на всех парусах вышел в море. На борту его находилось 130 человек команды. Вооружение, 18 орудий старого образца, было приобретено на собственные деньги капитана. Только безумец или очень отчаянный человек посмел бы на таком корабле в одиночку сразиться с могучим английским флотом. Этим отчаянным смельчаком был Поль Джонс. Куда взял курс скиталец? Через Атлантику в сторону Америки? Ничуть не бывало. Капитан скомандовал: «На север, к берегам Англии!» Так начался знаменитый победоносный рейд Поля Джонса в европейских водах. Скиталец был замаскирован под торговое судно. На его мачте развивался британский флаг. Но стоило ему повстречать английский корабль, как он ощетинивался, словно разъяренный пес, осыпая градом ядер не успевшего прийти в себя противника. На исходе 12-го дня плавания скиталец появился на рейде Уайтхевена. Это был тот самый порт, откуда Поль Джонс впервые отправился в Америку. Что привело его именно в этот городок? Случайность или воспоминания о прошлых обидах, которые приходилось сносить от соотечественников? По какой-то причине, оставшейся нам неизвестной, именно здесь решил Поль Джонс преподать англичанам урок. На рассвете капитан с 30 добровольцами на шлюпках вошел в порт, где скопилось более 100 небольших судов, главным образом угольщиков. Быстро и бесшумно связали часовых, охранявших форт, заклепали орудия. Затем подожгли несколько кораблей и обрубили у них якорные канаты. Только тогда в гавани прозвучал сигнал тревоги, но было уже поздно. На охваченных огнем судах начали рваться бочки с порохом, пламя перебросилось на соседние корабли, и скоро весь порт превратился в сплошной пылающий костер. Между тем смельчаки без потерь вернулись на борт скитальца. В донесении о результатах этого набега Поль Джонс писал: «Я сжег английские суда в отместку за весь тот вред, который англичане нанесли американскому флоту». При этом капитан скитальца с удовлетворением отмечал, что дело обошлось без жертв с обеих сторон. Покинув пылающий порт, Поль Джонс устремился дальше на север. Решил посетить места, где когда-то родился. Однако влекло его сюда отнюдь не сентиментальное воображение, а чисто прагматические цели. Он рассчитывал высадить десант на острове Сент-Мэри, где находилось поместье графа Силькирка, у которого некогда служил его отец, продвинуться вглубь территории и захватить в плен графа, после чего предполагал обменять этого знатного вельможу на американских пленных моряков. Все произошло так, как и предполагал Поль Джонс. За исключением одного. Граф, по счастливой для него случайности, оказался в отъезде. В замке находилась лишь его супруга и несколько слуг. Но воевать женщинами было не в правилах отважного морехода. Так и пришлось ему ни с чем покинуть поместье, удовлетворившись тем, что побывал в некогда знакомых местах. Впрочем, моряки, участвовавшие в рейде, вернулись, в отличие от их командира, не с пустыми руками. Случайно они прихватили в качестве трофеев фамильное серебро Силькирков. Узнав об этом, Поль Джонс наказал виновных, а графине послал письмо, извиняясь за действия своих подчиненных и обещая вернуть отобранное, что и было им исполнено. После столь дерзкого налета англичан, живущих в прибрежных районах, охватила паника. Никто не гарантировал, что завтра этот пират Поль Джонс не объявится на пороге и их дома. Газеты называли его не иначе, как изменником, кровожадным корсаром, и грозили ему виселицей. Тем временем скиталец продолжал курсировать вдоль побережья, выжидая добычу. Она предстала перед американцами в конце апреля в виде «Дрейка», 20-пушечного фрегата английского королевского флота. Самоуверенный англичанин никак не ожидал, что скиталец посмеет атаковать его. А между тем невзрачный и малобоеспособный американский корвет, словно кондор, ринулся на грозного противника. Больше часа длился упорный бой, после чего английский фрегат спустил флаг. Несколькими днями позже на рейде французского порта Лориан показался скиталец с английским фрегатом на буксире. Во время своего похода к берегам Британии Поль Джонс нанес англичанам немалый материальный ущерб, но куда значительнее был ущерб моральный. Как заметил впоследствии писатель и историк американского флота Сэмюэль Эллиот Моррисон, никто не причинял англичанам подобного урона. Победы Джонса выглядели тем значительнее, что в других местах американские корабли действовали не столь успешно. Напротив, они терпели поражения, теряли капитанов. К этому времени французы делают предложение Полю Джонсу перейти к ним на службу. Моряк, не привыкший спускать с мачты флаг, поднятый его рукой, отклоняет предложение, но изъявляет горячее желание продолжать сражаться с англичанами у их собственных берегов. Тогда ему поручают сформировать франко-американскую эскадру из 4 кораблей и отправиться к английскому побережью. В начале августа 1779 года 4 небольших кораблей разного класса вышла в море во главе с флагманом под названием «Бедный Ричард». Это было старое французское коммерческое судно «Дюра», наспех перестроенное, а заодно и переименованное. Причем в несколько странном названии содержался определенный смысл. Корабль был поименован в честь Бенджамина Франклина, который в своем знаменитом «Альманахе», расходившемся невиданным по тем временам тиражом, 10 тысяч экземпляров в год, ввел повествование от имени бедного Ричарда, человека мудрого, скромного, но лукавого. Назвав свой корабль столь популярным именем литературного героя, Поль Джонс намекал на то, что судно представляет простых его соотечественников, которые, когда надо, могут и постоять за себя. Кроме 40-пушечного бедного Ричарда, в эскадру входили фрегаты «Союз», 36 орудий, и «Паллада» — 32 орудия, а также бригантина «Месть» — 12 орудий. Эскадра обогнула Англию и двинулась к мысу Фламборо-Хед, сея панику среди жителей прибрежных деревень и английских капитанов. 23 сентября после полудня море было спокойно, дул легкий юго-западный ветер. «Парус! Прямо по носу фрегат, сэр!» — раздался словно с небес голос вахтенного. И тотчас вслед за этим прозвучал резкий свисток боцманской дудки. «Все наверх!» Бедный Ричард развернулся и направился к окутанному облаком парусов величественному фрегату. Это был 50-пушечный «Серапис» — линейное военное судно новейшей конструкции с экипажем в 300 с лишним человек. Как писал Поль Джонс в письме к Франклину, он никогда в жизни не видел такого славного корабля. Вскоре показался и второй корабль неприятеля — сторожевой шлюп графиня Скарбора с 20 орудиями на борту. Битва, которая произошла вечером этого дня, считается самым впечатляющим эпизодом войны на море в годы борьбы американцев за независимость. И эта битва, по словам Мелвилла, самый необычайный бой во всей морской истории, стала величайшим подвигом Поля Джонса. Описание этого сражения встречается у многих американских авторов. Немало блестящих страниц отвел ему, например, Мелвилл в упомянутом уже романе «Израиль Поттер». Значительное место уделил этой битве и Моррисон в своей книге «Джон Поль Джонс. Биография моряка». Эта работа, созданная на основе изучения источников, в подробностях передает события жизни отважного морехода.